Да, знакомо, мне это осознание тоже не сразу удалось. Головой-то вроде понимаю, и про сороковник в час, и что на отдых останавливаться не обязательно, а привычки все на месте. Это на самом деле, как озарение приходит, в таких вот случаях. Ладно, тогда езжайте домой, отсыпайтесь. Завтра жду вас к 9-часовому поезду на вокзале. Да, на всякий случай, возьмите с собой ту опору с блоком и ручную лебедку, что для разбора завалов делали. И тент тоже закиньте в кузов, на всякий случай, вдруг их груз прикрывать придется. Вопреки всему, сразу домой Егор Фомич не поехал, сперва посмотрел, как я навешиваю двери и помог Семёнычу заправить все расходники, а также колеса подкачал. Он и мне помогать хотел, пришлось выгнать домой отдыхать в приказном порядке. В итоге новый фургон я к вечеру все же закончил. Дед обозвал его Раф на стероидах, дикий, но симпатичный. Хм, может, мне завтра бригаду исследователей изнанки на нем встретить, показать новинку? С другой стороны, не потеряем ли мы опять господина Лопухина? Ладно, утро вечера мудренее, там видно будет. А пока надо провести проверку. Обкатку по привычному маршруту делать поздновато, а вот по городу проехать можно. А лучше, за город, в сторону Логойска километров 10 и обратно, пока не стемнело. Так и сделал, с поправкой на то, что в поисках места для разворота уехал существенно дальше, чем собирался, а потому на обратном пути испытал впервые в жизни и фары, не во дворе при настройке, а во время реальной поездки. Двоякое чувство осталось. Дорога-то видна, но словно в черной трубе едешь, то еще ощущение, бррррр. Утром я подошел к фургону, чтобы проверить на всякий случай состояние багажного отсека, открыл двери, посмотрел на аккуратно уложенную кучу Муркиных вещей, которая выглядела больше, чем была в Могилеве с учетом того, что она с собой не так уж мало увезла, и понял, что выгружать все это мне и лень, и некогда. Вопрос с тем, на чем ехать, решился сам собой, буду хвастаться новинкой. Без 15:09 я был у вокзала, но Егор Фомич приехал еще раньше и уже возился в кузове. Доброго утра. Доброго, Юрий Викентьевич. Хоть я давно уже разрешил ему обращаться ко мне без отчества, но делал так он редко и только наедине, при хотя бы теоретической возможности наличия свидетелей использовалось только полное обращение. Ну, хоть без ваше благородие, и то ладно. Думаю, вот, установить нашу грузоподъемную снасть заранее, поезд долго стоять не будет, разве что у них отдельная платформа. Это вряд ли. О таком габаритном грузе предупредили бы, это полноценный грузовик нужен, а то и не один. Но тали не помешают. К приходу поезда успели и конструкцию поставить, и рукомойник в новом фургоне опробовать. Два неудобства. Авто пришлось отогнать в сторону, поскольку вода вытекала прямо на землю за колесом и вода была холодной. Встретив Лопухина на перроне, я сразу взял инициативу на себя. «Кирилл Анатольевич, давайте знакомиться будем потом, поезд стоит недолго. Вы говорили, у вас какой-то груз. Есть грузовичок с лебедкой, если нужно, подгоним прямо к вагону. Груз есть, но он в баулах, сейчас вынесем, каждому по два рейса». Бригада исследователей ловко и сноровисто, явно не в первый и не в десятый даже раз, выгрузила на перрон внушительную горку вещей. А потом, когда поезд ушел и получивший свой полтинник станционный сторож запустил оба наших авто на платформу, также быстро и ловко рассортировали, забросив что-то в кузов пикапа, что-то в багажное отделение фургона, а что-то и в его салон. Не пригодившийся подъемник демонтировали, тент натянули, гости дружно занырнули в серебряную пулю и мы, после краткого инструктажа по пользованию удобствами, включавшими помимо климат-контроля как чайник, так и маленький холодильничек, двинулись в сторону дубового лога. Маги разложили на весь стол какие-то бумаги, книги и амулеты, задали мне десяток вопросов про место предстоящей работы, порой непонятных и неожиданных, типа того, держали ли рядом скотину, и если да, то кого и как далеко от тонкого места. Они устроили что-то типа производственного совещания, почти не обращая внимания на окружение. Даже немного обидно было. Лопухин, сидевший на пассажирском месте в кабине, наигравшись с регулировкой сиденья, обернулся к ним, занавеску между кабиной и салоном я убрал, и активно участвовал в процессе. На месте бригада развернула бурную деятельность, попросив нас не мешать, а лучше постоять где-нибудь там. Некоторые приборы и артефакты они распаковывали, использовали и паковали обратно, некоторые расставляли непосредственно вблизи будущего портала и вокруг него, к третьим постоянно подбегали, сверяясь с какими-то показаниями и что-то диктуя одному из них, ходившему везде с планшетом. Заняла вся эта суета часа полтора, я даже немного заскучать успел, несмотря на общение с дедом, в частности, обсуждение того, где и что строить на вновь арендованных территориях. Например, гараж с нормальной по меркам деда мастерской, то есть, читай, небольшим автомобильным заводиком, желательно со своей литейкой. Ты пойми, сменные кузова уже нужны, и на оба наших завода, и в Шклов, тонары, то есть, кузова под насыпные грузы, остро необходимы, что под зерно, что под песок, как люди сейчас мучаются, смотреть больно, и бочка нужна, даже несколько, и платформа в Викентьевку, пиломатериалы возить. Да я согласен, согласен. Вот, а где это все делать, и где неиспользуемые кузова хранить? Нужна мастерская, и к ней два склада, готовой продукции и сырья с материалами. В общем, смотрели, вымерили, я даже план местности в блокноте набросал. Наконец, Лопухин, обвешанный какими-то амулетами и приборами, а также наложенными на него защитными конструктами, вышел в середину аномалии с ящиком в руках. После команды начали. Сперва исчез ящик, потом, через минуту, Лопухин, а еще через пару секунд они появились на прежнем месте. Еще полчаса расшифровок полученных данных, и портальщик подошел ко мне. «Ну, что, ваше благородие, хотите посмотреть своими глазами, что за изнанкой наделило вас мироздание?» Глава 5. «Очень хочу. А почему вдруг благородие? А вы собираетесь отказаться от титула и изнанки?» «Ой, блин!» Совершенно простецки отреагировал я. Забыл я совсем про эту норму, даже не думал в ту сторону. «Верю», добродушно похихикивая сказал Лопухин. «Кому другому не поверил бы, а вам, верю. Юра, что за норма и титул? Есть международный договор, принятый, кстати, единогласно, единственный такой в истории дипломатии, согласно которому изнанка как таковая в целом, экстерриториальная. Право собственности распространяется только на освоенную территорию, и она принадлежит тому, кто владеет порталом. ХМ, из этого забавные вещи могут проистекать. Забавные, не то слово. Но на тот конгресс все приехали с задачей продавить остальных на данное соглашение, а когда выяснилось, что все давят в одну сторону, пусть у всех и свои интересы, как и цели, то немного передавили. В итоговом документе просто сгрузили в кучу все пожелания, пока остальные не передумали и выставили на голосование. Потом правили раз, наверное, 8, но основа осталась. Я прервал просвещение деда, поскольку Лопухин начал инструктаж по правилам поведения во время перехода, а к правилам я, после памятной встречи в лесу, отношусь серьезно. Послушав правила поведения и порядок командования, кто за кем по старшинству, отпросился сбегать к фургону за мечом, а на укоризненный взгляд одного из магов ответил словами: «Ну, а что, тонкое место же, прорывов не будет, а если вдали кто выскочит, успеем отреагировать не спеша даже». Так вот, поскольку кусок изнанки получается полной и безраздельной собственностью владельца портала, то он оказывается по факту лендлордом. Более того, автоматически получается международно, дипломатически признанным владетельным лордом, имеющим единоличное и неразделимое право распоряжаться своими землями, в том числе, наделять ими других. Это автоматически влечет не только признание благородным лицом, но и необходимостью наделения его титулом, поскольку его права и полномочия в изнанке могут принадлежать только титулованным особам. Ну так сделали бы особый титул, который действует только на изнанке. Мол, там, на своей делянке ты типа лорд, а вылез на лицо, и все, простой Вася Пупкин. Те владельцы порталов, что и без того были графами да князьями, сильно бы обиделись на такой фокус. Франки так и вовсе своего короля, который имел глупость такое вслух брякнуть, на охоте с коня уронили, на охотничью рогатину, 9 раз. Ну и еще момент, не хотели государства терять права на изнаночные территории и доступ к ним, а также единство закона по обе стороны портала. Ну, а такое получить оказалось можно только через личный вассалитет. Ну, а чтобы стать вассалом земного правителя, нужен земной же титул. Единство закона, это сильно сказано. На самом деле решили подстраховаться не только и не столько от того, чтобы подданные всякую дичь от безнаказанности не творили, как чтобы те не развлекались с тем, что несет угрозу власти. Например, фальшивомонетничеством или укрывательством беглых, созданием заговоров и прочей такой хохмой. Еще, дед, учти добычу растительных макров, которая возможна только наизнанке и ведется только властями империи. Редко-редко когда частный подряд дают, но и то, под полным надзором СИП и с передачей всего добытого в казну по фиксированным ценам. Еще бы, эти ваши макроископаемые, это ж в пересчета на мой мир энергетика и микроэлектроника вместе взятые, нефть, газ и процессор в одной шахте. Больным на всю голову нужно быть, чтобы не то, что упустить, а хоть ослабить контроль за таким ресурсом. Ну, и чтобы владелец территории, на которой прииск стоит, был под контролем, но не жаловался, ему жалуют титул. При наличии наизнанке постоянно действующего объекта с постоянно проживающим персоналом и контролируемой территорией определенного размера, это считается минимальным ядром, с опорой на которое можно изучать и присоединять окружающие земли. Титул барона получается, считай, автоматически. Хороший социальный лифт, да, если не окажется, что некоторые какой-то предусматривают строительство, превышающее по масштабам Викентьевку. Нет, там все скромнее, просто вариантов много. Но если стоит купол и под ним постоянно живет хотя бы сторож, который себе на пропитание картоху с огурцами выращивает, то этого уже достаточно. Правда, строить купол ради одного сторожа никто в здравом уме не будет, потому купол, это значит, что есть кого и что закрывать. Единственное, если претендент имеет поражение в правах или слишком дурную репутацию, у него могут принудительно выкупить земли с порталом, который в таком случае переходит в казну. Плохая репутация – это очень обтекаемое понятие, почти любого подогнать можно. Это я тебе упрощенно рассказываю, подробно сам посмотреть можешь, в общей памяти. А так надо, например, чтобы губернское дворянское собрание минимум дважды единогласно проголосовало против нового члена. Хоть один голос за, и все. Но если вскроется подкуп, лишение прав, состояния и каторга обоим, и подкупавшему, и подкупленному. Это в теории, на практике, уверен, бывает всякое. Я не стал спорить с дедом, поскольку уже подошел к месту будущего портала и начал волноваться. Вроде и наизнанку уже не раз ходил, учеба моя на нее проходит, и к профессору в гости тоже. Но то, во-первых, стационарный портал, во-вторых, изнанка чужая, казенная, а тут, своя. Одна мысль о том, что там все, что увижу, могу просто объявить своим, будоражила не меньше, чем все остальное. Еще раз выслушал инструктаж, на сей раз с упором на то, как и в каком порядке проходить через портал, и проверил оружие. Меч на поясе и револьвер в набедренной кобуре. Главное, чтобы оружие было под рукой, но не в руках, во избежание неприятностей при переходе. В таком временном портале возможны временная потеря координации и помутнение сознания. Шаг в пелену, похожую на повисшую в воздухе занавеску и застывший водопад, не слишком приятное ощущение, словно меня огрели большой подушкой, и часть перьев остались у меня внутри, и вот я в другом мире, в моем другом мире. Сделав, как учили, три шага вправо, я осмотрелся вокруг. Рельеф местности на лице и изнанке часто бывает похожим, особенно это касается крупных рек, например. Но часто, это далеко не всегда, и похожий не означает идентичный. Холма, на котором мы входили в портал на лице мира, здесь не было. Вперед, то есть в направлении выхода, тянулась слегка волнистая равнина, которая, правда, подозрительно резко обрывалась где-то в километре впереди, похоже, там начинался склон. Я оглянулся, медленно повернувшись вокруг себя. Та же равнина с небольшими увалами, на которой растут отдельные делянки не то больших кустов, наподобие лещины или боярышника, не то маленьких деревьев. Вдали за предполагаемым обрывом виднелась полоса леса, лес был и в паре тройки километров справа, если стоять спиной к порталу, уже погашенному для экономии энергии. Слева обзор закрывали эти самые кусты, сливающиеся между собой, сзади их было намного меньше, и равнина уходила за горизонт. Кстати, если присмотреться, уходила она с небольшим, еле заметным снижением, так что, возможно, холм здесь был просто очень большой, а мы стояли на склоне ближе к вершине. Было тепло, но не жарко, навскидку градусов от 20 до 25, ветерок был сухой и пах странно. Смесь запахов каких-то пряностей и болота, как если бы дети варили на костре суп для кукол из болотной тины и всыпали туда настоящие приправы, но без болотной сырости. Ветер сухой, значит, сколько-то приличных водоемов поблизости нет. Не торопись с выводами, внучок, ветер дует вдоль предполагаемого гребня, так что или за ним, или с противоположной стороны, куда наш склон уходит, может быть все, что угодно. А 7-8 километров, или сколько тут до горизонта, это не слишком далеко. Пока я рассматривал рельеф, нанятые специалисты не теряли времени даром, развернув уже здесь какие-то приборы. Я тоже взглянул на один из имевшихся у меня, на компас. Он работал, то есть магнитное поле здесь было, и вопрос ориентации на местности сильно облегчался. Из забавного, направление не совпадало с лицом мира. Там мы входили по направлению на север, здесь вышли на восток, то есть при переходе мы словно бы повернули примерно на 90 градусов по часовой стрелке. Выходит, заросли кустов на севере, гребень холма на востоке, лес на юге, а длинный склон ведет на запад. Определившись с ориентирами, я присмотрелся к более мелким деталям. Равнина была довольно густо покрыта низкорослым, где-то по колено высотой, кустарничком, похожим не то на черничник, не то на голубичник. И на нем висели, довольно обильно, надо сказать, висели ягоды размером со все ту же голубику, но темно-красные, как поздний барбарис. Исследователи успели стоптать пару кустиков, и запах пряности усилился. Хаем, интересно. Заметив, что я потянулся к ягодам, один из специалистов тут же отреагировал. Осторожно, они могут быть ядовитыми. Лучше вообще не трогать до изучения. Спокойно, я понимаю. Только вот исследование мне же и поручит, скорее всего. Я эксперт-криминалист, занимаюсь как раз химическим анализом, в том числе и сложной органики. И удостоверение есть, и личная печать, если хотите, покажу, как обратно вернемся. Принял. Но анализ все равно нужен, как скоро сможете им заняться. Так уже, мне лаборатория не нужна, все на личных умениях. Ягода съедобная, но меру знать надо, содержит вещество, которое придает остроту красному перцу, капсаицин. Если съесть сразу много, может быть плохо из-за остроты, особенно у кого с желудком проблемы. А так, на вкус должно быть интересно, как голубика с перцем и легкой ноткой не то тмина, не то еще чего-то похожего. В общем, можно назвать изнаночная голубика или пряная голубика и не сильно погрешить против истины. Интересно, а какая из нее голубичная настойка получится? Эта мысль пришла нам с дедом в голову одновременно. Хаем, а почему бы не проверить? Извините, а много это сколько? Я немного призадумался. В литре ягод этого вещества примерно как в четверти чайной ложки молотого красного перца, не слишком злого, но чувствуется слабее, чем если литр обычной голубики смешать с таким количеством порошка, потому как растворено в объеме. При этом три четверти остроты в шкурке. Вот, смотрите сами, сколько для вас будет много. Я сорвал одну ягодку, покатал в пальцах и, снова получив от своей способности однозначное «можно», забросил ее в рот. Хаем, а интересный вкус получился. Нельзя так сразу сказать, что понравился, но интересный. Здесь, получается, вторая половина лета или теплое начало осени, сезон с лицом более-менее совпадает. Если рассматривать изнанку как источник сырья для семейного дела или ягод и прочего на продажу, то лучше бы тут сезон урожая попадал на зиму или весну, для равномерности загрузки производства и более выгодной цены на витамины, но грех жаловаться на дар богов. Так, первый выход планировался на полчаса с приборными замерами и осмотром местности в радиусе 25-30 метров, потом отдых, анализ данных и разведка по кругу радиусом 2-3 километра. Время еще есть, займусь сбором образцов, не отдаляясь от точки, как договаривались. Собрал я около 1,5 литра ягод, а помимо того, 7 видов насекомых, 2 разновидности гусеницы, 6 пучков травы, надеюсь, в каждом пучке только один вид, я старался. Причем 2 травки были по-настоящему ядовитыми, их я вложил в пакетики с красной бумажкой. Одна содержала старый добрый рицин в пугающих количествах, вторая содержала ту же отраву, что и не менее традиционный аконит. Подозреваю, что насекомые тоже должны быть ядовитыми, но не смог убедить себя и свой дар в том, что собираюсь это есть. И дед своими китайцы еще не такое жрут, или коты мухой бабочек трескают, только в путь, а самые одаренные еще и пауков ничуть не помог. Потом отыскал еще 2 куска мха, или один из них лишайник, и в качестве главной добычи поймал маленькую, в палец длиной, серую ящерку, которая ничем не отличалась от земной. Вообще животные здесь были, в отдалении не то паслись, не то еще чем-то важным были заняты несколько групп по 10-15 довольно странных зверюшек. Издали рассмотреть подробности не мог, поперед самым уходом на лицо одно такое стадо вышло из-за одного из скоплений кустов. По виду, не то тушканчики-переростки, не то кенгуру с кисточками на хвостах и без сумок на животе. Мордочки, тоже что-то среднее, умеренно вытянутые, больше похожие на зайчи. Кто-то предложил добыть парочку, но начальник экспедиции заявил, что при следующем входе, как положено, по процедуре. Эти тушкару или кенгуранчики удивились, увидев в 100 с небольшим метрах перед собой незнакомое стадо, но не испугались, хоть и насторожились. Но увидев, что мы тоже пасемся, я, например, ягоды собирал, совсем успокоились, хоть и откочевали в сторонку, остановившись на расстоянии метров 250-300. Навьючились собранным оборудованием, часть которого оставалась здесь, мы совершили обратный переход на лицо. Там я дисциплинированно сдал образцы, предупредив об отравных травах и стал прислушиваться к обсуждению вылазки. То, что воздух пригоден для дыхания, есть магнитное поле и сила тяжести примерно равна земной, я и так уже знал, а вот расхождение в показаниях двух хронометров заинтересовало. Оказывается, пока мы были полчаса на изнанке, на лице успело пройти на 20 секунд меньше. Правда, как мне объяснили, это могло объясняться разовым сбоем при переходе. Среди оставленных приборов был и хронометр тоже, его показания сравнят с тем, что оставался на Земле и с тем, что мы носим с собой. Теперь нам требовался перерыв часа на полтора, для отдыха нашего порталиста и для первичной обработки данных. Конечно, Лопухин мог и от накопителя подзарядиться, то там был запас энергии на крайний случай. Кстати, надо предложить слить туда мои излишки. На время перерыва в изысканиях я пригласил всех в свой трактир, заодно и перекусим, пока доедем уже полдень будет. Когда уже загрузились в автомобиль, я спросил, а что за животные там вообще? Кто-то про этих кенгуранчиков знает что-то, как вы их назвали? Ну, это похоже на помесь кенгуру и тушканчика, получается кенгуранчики. По-моему, больше на удлиненных зайцев похожи. В малом походном бестиарии таких нет, надо смотреть в более полном, или вести тушки в гильдию охотников. У меня есть более полный гильдийский бестиарий, признался я, и тут же покаялся. Правда, в другом фургоне, том, что побольше, на котором я к вам под Логойск приезжал, но там половина багажного отсека вещами невесты занята, мне лень перегружать было. Сомневаюсь я, что животные уникальны, скорее всего, где-то когда-то уже попадались, но если нет, то будете первооткрывателем и получите право придумать название. Только постарайтесь воздержаться от нецензурщины, а то есть несколько видов, которых в более-менее приличном обществе и не назовешь. Зато очень емко описывается суть тех тварей. Так, перешучиваясь, и доехали до трактира, пред входом в который я залил в накопитель Лопухина примерно половину своего резерва. Ну, а что, накопитель в фургоне заряжен, на изнанке не очень мне магия нужна, на твари нулевого и первого уровня огнестрельное оружие отлично действует, а им я владею куда лучше, чем атакующими заклинаниями. Глава 6. Пообедали на скорую руку, не засиживаясь и почти без разговоров, и те, по делу. После чего приглашенные специалисты, сгрузив посуду трактирщику, разложили бумаги и погрузились в расчеты и писанину. Лопухин уселся на коврик на солнышке и погрузился в медитацию. Егор Фомич убежал с изнаночными ягодами на винокурню, пробовать сделать настойку по голубичному рецепту. И только я на ближайший час-полтора остался не у дел. Даже накачку трактирщику и управляющему завода пробеликов сам устроил, без моего участия. Идею сгонять домой за полным бестиарием я признал негодной, в лучшем случае на это уйдет час с четвертью, но скорее всего, и того больше. Маше не позвонить, у них сейчас должна быть очередная репетиция. Решил брать пример с Лопухина, с поправкой на то, что у меня этот процесс иначе идет, с учетом направленности дара. Сходил, заполнил накопители в пикапе и фургоне, насколько хватило остатков сил, после чего перебрался в салон последнего, разложил на столике все нужные запчасти и принадлежности и погрузился в процесс разборки, чистки и сборки моего револьвера. Действовал я не задумываясь, голова оставалась свободной, так что параллельно смог еще и с дедом пообщаться. Конечно, это уже нельзя было назвать полноценной медитацией, но что-то близкое, в окружении перебранных моими руками и напитанных моей силой металла и стекла. «Ну что, твое благородие, будешь обороневаться, или откажешься от изнанки? Если бы ты знал, как мне не хочется с этим титулом связываться и всем, что за ним последует. Но и отказываться нельзя, тонкое место конфискуют вместе с имением, причем без какой-либо компенсации, а там уже скоро родовое место силы образоваться может. Правда, годы запустения сильно попортили картину, да и не в этом дело, а просто будет жуткий удар по репутации. Ну, значит, и нечего сопли на кулак мотать. Если бы ты знал, дед, сколько там будет суеты и нервотрепки. Ну, у тебя есть годовая закалка в деле общения с бюрократами. Да не в них одних дело. Вот еще момент, о котором не то, что забыл, а просто не хотел вспоминать. И одна из причин, по которым титул дают настоящий, а не игрушечный. Дружина. Что значит дружина? Ты загадки не загадывай. Ладно, а то сам тебе в память полезу. Обычная дружина. Обязан буду охранять портал, как от прорыва твари, они к порталу лезут, что дурные, хоть им здесь и смерть неминуемая, если назад не сбегут, так и от случайных людишек. Это если у кого-то нелегальный прииск найдут, не мог отбрехаться, что это какие-то посторонние незаметно проникли. А иметь свою вооруженную дружину, это право и обязанность именно титулованных дворян. Сейчас мне можно разве что сторожей нанять, с дубинками, чтобы заводы охраняли, да а на особых территориях, как в той же Викентьевке, ополчение собирать, но там все очень строго. А сторожей поставить нельзя, чтобы их твари съели? Нет, нужна дружина, или своя, или Сюзи. Вот же, это же буду приносить вассальную клятву императору, если бы был вассалом какого-нибудь графа или барона, то вышел бы из его подчинения. Так что только своя дружина, без вариантов. Причем пусть у меня изнанка окажется только первого уровня, все равно, в каждой смене охраны должен быть минимум один надаренный. Так, давай прикинем. Дежурная смена, пусть двое, одного нельзя, двое подвахтенных, двое в отдыхающих. Плюс трое одаренных, по одному на смену. Плюс начальник караула, у нас это десятник получается, 10 человек, суточная смена. Без выходных работать нельзя, равно как и каждый день службы в караул ходить. Итого минимум две смены, плюс усиление и подмена на случай болезни. Меньше 30 человек никак не получается, из них 12 одаренных. Сколько ты что насчитал? Счетовод, во-первых, откуда три смены на сутки? По 8 часов смена, как положено. Кем и куда положено, даже если по профсоюзным требованиям брать, 10 часов смена, не считая перерывов на обед и прочее. К тому же на дружинников это все не распространяется. И зачем круглые сутки полную охрану держать? Запер ворота, максимум, одного дежурного оставить, остальные спят. Две тройки на сутки, 6 человек, из которых двое одаренных. И зачем на каждые сутки отдельного начальника назначать? Из устава гарнизонной и караульной, насколько я его помню. Из вашего устава, ага, у нас нормально будет две шестерки, плюс трое бойцов без дара на подмену и усиление, плюс командир. Итого 16 человек, пятеро с даром. Причем одаренный может быть один на сутки, особенно если жилье тут же, рядом, в этом же форте. Тогда трое с магией. Все, достаточно. Они взбунтуются от такого режима, с чего бы. Это еще шикарные условия. В принципе, можно десяткам простых бойцов обойтись, что будут по двое дежурить, и к ним двух одаренных, командир и его заместитель, чтоб по очереди присматривали за караулом. Если что, по тревоге все равно за пару минут все на месте будут. Ну, если у вас так принято, то получается проще, чем... Ой, ё, Викентьевка. А с ней что не так? С ней самой все так. Но если стану бароном со своей дружиной, то обязан буду охранять все свои владения. Это еще, по самой нижней планке, 4 дружинника и пятым, одаренный в качестве командира. К нему, кстати, и командование ополчением перейдет. А Валешкина, Шипунова и здесь, в трактирах и корчме хватит повышибали поставить, на заводах по 2 охранника, можно просто ночных сторожей из стариков, кто подработать копеечку захочет. В общем, тут дружинники не нужны, только если совсем уж засвербит свой статус показать. Итого от 20 до 22 человек, из них от 4 до 6 одаренных, тоже немало, 2 отделения, до 21, ты считать разучился? Нет, просто ты забыл посчитать того, кто будет вещевым имуществом заведовать, будь то зам по тылу или каптен Армус, или просто кладовщик. И я не считаю оружейника, фельдшера, повара, считая, что можно или на кого-то из дружинников дополнительную задачу возложить или нанять в ближайшей деревне из гражданских. А самое главное, дружину просто так, как бригаду грузчиков, не наймешь. Это людей искать надо, проверять, обучать, содержать. Забыл добавить, контролировать лояльность, что приводит нас к мысли о необходимости иметь особиста, он же контрик, он же безопасник. Ну, да, еще и это, не ну да и не еще и, это самое главное, иначе оглянуться не успеешь, как окажется, что ты содержишь чужую дружину и вообще живешь на чужой земле. Эх, а еще, деда, мне не нравится, что суета будет обязательно. Пока у меня титула нет, я не могу не то, что набирать дружину, даже подыскивать людей в нее уже может потянуть формально на нарушение уклада как минимум. Титул дадут после окончания строительства, причем не сразу, а охрану ставить нужно в тот же день, как строители закончат работу, и как народ выкручивается. Если строительная контора солидная и большая, можно договориться, чтобы они свою охрану оставили, за дополнительные деньги, это максимум на 3 месяца. Можно еще в дворянское собрание обратиться за помощью, но это влезть в долги, причем не деньгами надо будет рассчитываться, а равнозначными услугами. За разговором я закончил с револьвером и теперь перебирал закупленные чуть ли не на вес необработанные растительные макры самого низкого уровня, которые идут как заготовки под патроны или одноразовые накопители небольшого объема. Причем разблокировать такой для выкачивания из него энергии одаренным было невозможно, хотя мак кристаллов или универсал достаточно высокого уровня может вытянуть и такой, рассыпав его пылью, но делать это вряд ли станет. Слишком уж добыча маленькая, и эйфория энергия из растительного марка не дает. Я же занимался тем, что пытался прочувствовать камень, погрузить его в свою энергию, пусть зарядить такое и невозможно и ощутить, чем он может и хочет стать. По словам преподавателя, хорошие упражнения для начинающего артефактора или кристаллщика, и рутинная работа для опытного сортировщика. Большинство кристаллов не откликались никак, быть им патронами. 3 отозвались готовностью поделиться силой, будущие батарейки, точнее, хорошие батарейки, так-то под накопитель можно подогнать любой кристалл, как и подметательный заряд. А еще с одним никак не удавалось определиться, вроде бы и несложное что-то, а уцепить мысль за кончик не получалось. Тем временем пришла пора выдвигаться для 2-го спуска, и наша небольшая колонна опять поехала в дубовый лог. Кузов пикапа застелили старым, но относительно чистым брезентом, чтобы загрузить в него туши животных. Ученые сказали, что все их оборудование утрамбуют в фургон и кабину пикапа. Вход наизнанку провели точно так же, как в первый раз, не расслабляясь и не ленясь перестраховаться. И было чего опасаться. Стада травоядных предполагают наличие в тех же краях хищников, или стайных, или достаточно крупных и сильных, чтобы справиться со стадом в одиночку. И такой охотник вполне мог за время нашего отсутствия подойти, посмотреть, что тут происходит. Разведку решили начать с восточного направления, и при выходе нас разворачивало лицом в ту сторону, и там был ближайший протяженный ориентир, он же, ограничитель поля зрения. Охоту отложили на конец пребывания на изнанке, на тот случай, чтобы неудачный ее исход не сорвал все планы, и теперь осторожно продвигались вперед. Я больше всего опасался, чтобы из-под ягодного кустика не выскочила какая-нибудь местная гадюка, потому очень внимательно смотрел под ноги, что позволило пополнить коллекцию несколькими невзрачными цветочками и 2 видами грибов, один из которых был похож на зеленый шампиньон, второй при виде сверху не отличался от одного из бесчисленных видов полусъедобных и несъедобных рядовок родных лесов, но снизу пластинки располагались не радиально, а концентрическими неровными дугами, словно отслаивались от ножки по мере роста шляпки. Способность моя на них сработала частично, ядовитыми не обозначила, но и со съедобностью оставались вопросы, равно как и со вкусом, все же сырой гриб без соли, это в любом случае то еще лакомство. Кенгуранчики мирно паслись на равнине, только ближние немного нервно косились на нас, остальные же не обращали особого внимания, видимо, считали такими вот уродливыми бесхвостыми сородичами. Для меня это было удивительно осознавать, что вот они, твари изнанки, при этом не бросаются на меня, да и мне не нужно пытаться уничтожить их раньше, чем они убьют меня. Нет, в теории я знал, что на 0-м уровне многие обитатели не проявляют агрессии первыми, если, конечно, не находишься между ними и порталом. И на 1-м тоже можно встретить неагрессивных травоядных и рептилий с насекомыми. На 2-м эта благодать полностью сходит на нет, и неагрессивных обитателей никто еще не встречал, или не признается. Но вот так, самому видеть обитателей изнанки, которые не обращают на тебя никакого внимания, это совершенно особый опыт. Но я не обольщался, стоит этим довольно забавным и даже симпатичным зверькам оказаться на лице мира или под защитным куполом, отсекающим от фона изнанки, как они тут же превратятся в кровожадных тварей, не знающих ни жалости, ни колебаний. А здесь и сейчас такое ощущение, что можно подойти и погладить их. Но я, разумеется, делать такую глупость не собирался. Среди кустиков пряной голубики стали попадаться более низкорослые кустики с другими, существенно меньшими, ягодами. Как, порой, брусника растет между кустами черники или по краю ягодника. Эти мелкие выглядели зелеными, и по цвету, и по сути. Анализ показал, что они на вкус будут одновременно кислыми и вяжущими. Состав был бедный, но яда плоды не содержали. Надо будет посмотреть на их, когда созреют. За этими размышлениями мы дошли до гребня холма. Собственно, последние метров 200 в этом не было сомнений. За небольшой, метров 15-20 шириной, ровной площадкой начинался крутой склон. Он уходил вниз под углом порядка 45 градусов и был высотой метров 30, как девятиэтажка с техническим этажом, чердаком, то есть и цоколем. А под обрывом медленно текла широкая река, может, меньше, чем Днепр в Могилеве, но метров 120-150 было точно. И, кажется, берег уходил под воду под тем же углом, что позволяло предполагать немалую глубину, вплоть до судоходности, если речные жители судна не сожрут, конечно. Растительность на противоположном, пологом берегу отличалась. Кустов голубики видно не было, но росла пучками какая-то высокая, почти в пояс, трава. Но она подождет, переправляться все равно ни на чем, некогда и незачем. Посовещавшись, решили идти вдоль берега, пока не выйдем на условную окружность вокруг лагеря и по ней уже спустимся с холма. Подниматься обратно до гребня на той стороне круга будем только если увидим что-то интересное. В середине каждой купы кустов оказалось не то маленькое заболоченное озерцо, не то большая лужа, то есть это были обыкновенные, давно привычные болотины, только изнаночные и с непривычными кустами. На одной их разновидности, чем-то похожей на бамбук, висели гроздья ягод. Плоды выглядели как крупный, с перепелиное яйцо и больше, крыжовник, но были ядовитыми. Яд, по всей видимости, вызывало не менее полости рта и прилежащих тканей позднее, к полной потере чувствительности. Что случится дальше, я определить не смог, но спутников о коварстве ягод предупредил. Исследование болот, их растительности и обитателей решили оставить на потом, обязательным это не было. Я отметил только полное отсутствие змей, что не могло не радовать. Но, может, эти сволочи просто слишком хорошо маскируются. Вода тоже не ядовита, и ладно. Подъем на холм с этой стороны выглядел точно так же, как противоположный, словно его отразили в зеркале, потому наверх мы не полезли. Тем более, что на полпути между нами и местом открытия портала паслось небольшое, 8 особей, стадо кенгуранчиков, на которых можно было удобно и просто поохотиться. Мы аккуратно прошли мимо животных, чтобы они в случае чего не перекрыли нам дорогу домой и с расстояния метров 30 по команде открыли огонь. Я попал на редкость удачно, чуть ниже затылка, разрушая место крепления черепа к позвоночнику. Зверь издал странный звук, что-то вроде хриплого «ух», и рухнул ничком. А вот мой напарник, как мне показалось, позорно промазал, поразив своего кенгуранчика в бедро. Тот заверещал, подпрыгнул, упал, когда лапа подкосилась, и попытался снова встать на ноги. Сородичи разволновались, ходили вокруг, ухали, хрюкали и толкали раненого носами. Прежде чем я успел выразить свое фе за такую стрельбу, успел увидеть, как он что-то диктует напарнику, владеющему стенографией, и дед вмешался. Все он правильно делает, жестоко, но правильно. Проверяет, как животное реагирует на ранение, не впадает ли в ярости, способно ли игнорировать боль. Также смотрит реакцию стада. Испугаются или разозлятся, разбегутся в разные стороны, убегут все вместе или останутся с раненым сородичем. Если останутся, то будут его защищать, или пытаться помочь, иди поведут себя как-то еще. Я присмотрелся, похоже, так и есть. Наконец ученый собрал все данные, которые можно было получить от беспорядочно топчущегося вокруг безуспешно старающегося встать на ноги животного стада и добил свою жертву. Одновременно другие охотники застрелили животное более мелкое и с другим оттенком меха, возможно, другого пола, и предполагаемого подростка. Потеряв половину своих, стадо всполошилось и скрылось в ближайшем кустарнике. Мы же вернулись к стаду, прицепили туши к складным волокушам и пошли к порталу. Глава 7. Лопухин под охраной еще одного исследователя оставался на месте, не то медитировал, не то еще что-то свое делал. После нашего возвращения он на короткое время открыл портал на лицо, туда забросили добычу в сопровождении исследователя, который должен был оставить на поверхности первичные данные нулевого слоя. Теперь, если мы пропадем, то все будут знать, что все дело в первом слое. Время поджимало, да и инструментальная разведка между слоями изнанки работала еще хуже, чем слиться, поэтому долгих ритуалов не разводили. Портальщик на короткий срок открыл проход, куда зашел увешанный защитами специалист, сбросил ящик с измерительными инструментами и тут же был принудительно вытащен обратно. Изнанка не экстремальная, почва каменистая, видел пучки травы и не то кусты, не то деревья в отдалении, подробностей не рассмотрел. С одной стороны, хорошо, что не лавовые поля или океан. Для хозяина хорошо, для нас дополнительная работа. С другой стороны, окажись там снег по пояс или болото до горизонта, всем хуже было бы. Обследовать так и так надо, а будет ли толк, неведомо. Через четверть часа Лопухин выдернул волшебный ящичек, который был на это рассчитан, имея в своем составе маячок и специальный зацеп. Анализ записанных данных показал, что воздух пригоден для дыхания, температура около 20 градусов, сила тяжести и всякие регистрируемые излучения в пределах нормы для первого слоя изнанки. Потому оставили капсулу с копией полученных данных в траве и перешли глубже. Все были одаренными, только двое с уровнем меньше тройки, так что в теории могли без дополнительной защиты погружаться до 4-5 слоя. Да, равнина каменистая, но не пустыня, как я подумал было по первым описаниям, просто пролысина на вершине даже не холма, а так, бугра, но даже здесь торчали пучки жесткой травы высотой по колено и объемом где-то в половину веника, если угодно будет позволить мне использовать такую несистемную единицу измерения. На первый взгляд, равнина во все стороны до самого горизонта была более-менее одинаковой. Невысокие пологие бугры, у многих лысые вершины. Между холмами и примерно до половины высоты растительность была богаче. Кустарник высотой от колена до пояса, но не сплошными зарослями, а так, пятнами, и стоящие на более-менее одинаковом расстоянии, метров 30, деревца высотой метра 2,5-3. Большинство из них имели вид потрепанный, даже, можно сказать, ободранный. На том, что выглядело не пострадавшим, виднелась обильная россыпь не то темно-синих, не то фиолетовых точек, скорее всего, плодов. От границы кустарников до вершины поднимался травяной ковер, кое-где начавший желтеть, как и часть листьев на кустах. Или тут начало осени, или такая окраска здесь является нормой, возможны оба варианта. Я поднял бинокль, выпросил запасной у исследователей после того, как безуспешно пытался рассмотреть что-нибудь за речкой на нулевом уровне, и присмотрелся к дереву. Сливы. Юрка, это сливы. Мы замутим чумовую, уникальную, нигде и ни у кого не бывалую инопланетную сливовицу. Сначала надо убедиться, что это вообще съедобно, а потом, что оно похоже на сливу. Но дед меня не слушал, его переклинило. Юрка, мне нужны эти сливы. Минимум ведро отличных, сочных, уникальных, инопланетных слив. По плану мы не должны отходить от портала дальше, чем на 20 метров. До дерева, не меньше 50. И я не буду нарушать регламент, даже ради самых чудесных слив. Юра, они мне нужны. На следующем этапе, когда будем делать обход окрестностей, не обсуждается. Бессердечный душнило. Не знаю, что ты имеешь в виду, но рисковать жизнями, не только нашими, а еще и всей команды, я не стану. Переход на лицо и обратно требовал от нашего мага порталов много сил, но для обработки первичных результатов оставаться на нулевом слое также было плохим вариантом. То, что мы сделали круг по окрестностям, еще ничего не говорило об отсутствии опасности. Помните про ожидаемых рядом со стадами травоядных хищников? Вот-вот, а мы еще и кровью напачкали. Конечно, с тварями нулевого уровня, если их не будет толпа в полсотни рыл, экспедиция справилась бы, но это в любом случае означало необходимость выставлять караулы и отвлекать часть людей от работы. Единственное, что выходили не напрямую, а все-таки через ноль, для экономии, так, насколько помню теорию, расход энергии в 3-5 раз меньше. Появились среди уже порядком вытоптанных ягодных кустов, где не задерживались, только забрали капсулу с данными про первый слой и указанием, что мы туда ушли. Только осмотрелись немного, ничего нового не увидели, и двинулись домой. В этот выход в трактир не поехали. Лопухин сел восстанавливаться прямо на тонком месте, остальные оккупировали салон фургона. От пива не без сожаления отказались, а вот холодный квас приняли с благодарностью. Туши кенгуранчиков уже были загружены в кузов пикапа. Кстати, этот грузопассажирский вариант со стоящей в кузове лебедкой и съемной опорой с блоком, казалось, произвел на исследователей большее впечатление, чем фургон. Чтобы туши не протухли, я, с разрешения и даже при одобрении Кирилла Анатольевича, отправил Пробеликова с добычей в то самое отделение гильдии, где продавал макр, с целью определить добычу и разделать, а также провести вскрытие для выяснения того, чем питаются, как размножаются и тому подобное. Понятно, что там сидят не ученые, а добытчики, но хоть что-то выяснить смогут. У меня возникла идея отловить небольшое стадо, не сейчас, а во время строительства портала или даже после этого, и отправить в Бобруйск. А для этого следовало хоть что-то знать про их режим питания. Пока суть до дела, я позвонил своей любимой Мурочке, помурчать немножко. Она начала с того, что 23-го будет первая генеральная репетиция, на которой будут сводить вместе оркестр, певца и танцоров, и профессор хотел бы, чтобы я там был. В ответ рассказал про мою изнанку. Она похихикала с названия «кенгуранчики», а когда сказал, что по мнению одного из исследователей они больше похожи на зайцев, Маша возмутилась. Ну уж нет, я после возвращения домой, под впечатлением от тех тварей третьего уровня, бестиарий в библиотеке полистала. Так вот, разных зайцев, в том числе с нецензурными названиями, там список на 3 листа почти, и 1,5 листа кроликов, а кенгуранчиков точно нет. Возможно, эта живность уже в бестиарии есть, и как раз в списке зайцев. И что изнанка, где они водятся, твоя, значит, и выбор названия, за тобой. Перепечатывать все бестиарии ради моей прихоти, ой, я умоляю. Максимум, разошлют всем зарегистрированным покупателям письмо, что для внесения актуальных данных зачеркнуть одно, вписать другое, и вклеить лист с описанием поведения в естественной среде. Работали исследователи на сей раз быстрее, я думал, что обследование каждого следующего уровня будет занимать все больше времени, а оказалось наоборот. Так что примерно в 20 минут пятого было объявлено о готовности ко второму, последнему на сегодня, выходу на первый уровень изнанки. Разговор с Машей пришлось сворачивать. В половине пятого по времени лица мы, проскочив транзитом 0 и опять не увидев там хищников, что начинает напрягать, стояли на лысой каменистой вершине холма. «Смотрите, слива!» — крикнул кто-то из членов бригады. Я повернулся в нужную сторону и замер. Зрелище того стоило. Над деревцем возвышалась здоровенная, 3,5 метра ростом, зверюга, буро-черная и лохматая. Нижняя часть терялась в зарослях кустов, мелкие детали части верхней, как то глаза или морда в целом, в зарослях шерсти. Сейчас это животное стояло около предположительной сливы и 4 широкими лапами складывало ветки дерева, задирая их вверх, как складывают после праздников пластиковую елку. Процесс, собственно, уже заканчивался. Собрав крону деревца в подобие веника зверюга, не обращая на нас совершенно никакого внимания, раскрыла просто-таки огромную пасть и не то засунула туда деревце, не то наделась на него. 1,5-2 минуты под шерстью животного перекатывались волнами мышцы, оно совершало какие-то жевательные движения, а потом вытащило веник наружу, как ребенок вынимает изо рта палочку от мороженого. Животное развернулось, опустилось в горизонтальное положение, почти потерявшись в кустах и двинулось куда-то в обход бугра перед нами. Дерево же медленно расправляло ветки, делая это какими-то рывками, чуть ли не со щелчком, и вскоре выглядело так же, как и соседи. На нем не было ни одного плода и как минимум 1/2 листьев. Да уж, сбор урожая. Ага, не мелочится мохнатый, по ягодке не обрывает. А-а-а, мои сливы, мои уникальные инопланетные сливы. Ну, как видим, не твои, а этой зверюги. Но дед впал в истерику. Я говорил, надо брать, и надо было брать. А теперь, что? Ну, ни одно же дерево оставалось во всей округе. Найдем мы тебе сливы. Юрка, верни мои сливы. Как я тебе их верну? Их сожрала та зверюга. Достань из нее и верни. В смысле, достань. Открой эту тварь и посмотри в ней. Достань мои сливы. Дед, ты что? Хех, давно хотел как-нибудь по случаю вернуть эту фразочку из старого фильма. Как убедительно получилось. Ах ты, комедиант старый, Арлекин недобитый. Но-но-но, обидеть художника каждый может. А сливы ты мне должен, так и знай. То, как неведомая зверюга, которую, не сговариваясь, стали звать садовник, скрылась во вроде бы невысоком кустарнике, заставила отнестись к зарослям и возможным неприятностям в них намного серьезнее. Мои спутники даже распаковали какой-то прибор, похожий на новогоднюю елку вообще без единой иголки, но с гирляндой, точнее, с проводом, уходящим в очередной небольшой ящичек. Потыкав елкиным трупом в разные стороны, он заявил: крупных форм, 3, одна удаляется на северо-запад, еще 2, неподвижны, находится в том же направлении на границе чувствительности. Средних форм, 11, скопление из 3 штук, в том направлении, остальные более-менее равномерно по азимутам, на разном расстоянии, вектора движения, разные. Более мелких, с собаку, около 30, тоже не похожи, чтобы как-то поменяли поведение в связи с нашим присутствием, не разбегаются, не бегут в атаку и не пытаются окружать. Более мелкие формы не искал, чтобы не забивать восприятие, проверяя каждые 5 минут, об изменениях в поведении докладывать сразу. Напоминаю, это не относительно безобидная нулевка, тут возможно ультимативно-агрессивное поведение без каких-либо причин, помимо самого нашего присутствия. Мы осторожно двинулись вниз с холма, при этом я постоянно пробовал встреченную траву на вкус, не физически, разумеется, а через способность. Получил массу странных ощущений, но не нашел ничего полезного или хотя бы интересного, просто изнаночная трава с немного повышенным фоном маны. Если бы я был конем или теленком, возможно, местная растительность радовала бы меня больше. Хорошо бы и здесь найти что-то полезное, но слишком много хорошего, это тоже плохо. С другой стороны, каждая изнанка, это целый мир, ну, или его кусочек. И, в принципе, с каждой можно получить столько же пользы, сколько и со всей земли, ну, или с ее небольшой части. Хотя какая польза от той же пустыни, кроме строительного песка в неограниченных количествах? Кустики были усыпаны мелкими ягодками, но абсолютно бесполезными. Больше всего они напоминали плоды сирени. Да, я для тренировки и просто из любопытства чего только не пробовал после получения способности. Разочаровал своих спутников, но тут в дело вступил персонаж с трупом елки. Изменения. 3 средних движутся к нам. Время контакта, 1:20. Отходим назад, контроль периметра. Стоило нам отойти от ближайшей купы кустов метров на 15, как наш сканер тут же отреагировал. Объекты остановились. Внимание, объекты медленно возвращаются на исходную позицию. Расстояние до них, по сравнению с моментом начала движения, сейчас они ближе на 50 метров, чем тогда, удаляются. ХММ, странно. 5 метров вперед, марш. Объекты остановились. Объекты движутся в нашу сторону. Они что, кусты охраняют, что ли? Или там прячется какая-то мелкая тварь, которая у них за разведку? Как вариант, ждем. Объекты разделились. Один ускорился, 2 других отстают. Задержка подхода 3 секунды. Стрелки, готовность. Контакт через 7-6. Из кустов выскочило что-то плоское, многолапое, волосатое. Похоже, это местная мода. Тварь попыталась принять угрожающую позу, но словила 3 пули, из которых моя, самая легкая, и сложилась пополам, словно переломившись надвое, причем намного ниже полученных ран. В это время по сторонам выскочили 2 другие твари, и не тратя времени на выделывание рванули в атаку. Я перенес прицел на ту, что справа, и выстрелил 2 раза подряд. Один раз попал, как и другой стрелок из числа исследователей. Этого хватило, чтобы тварь скрутилась клубком и начала выгибаться, как змея с перебитым хребтом. Второй же стрелок по своей цели промахнулся, и та прыгнула, целясь не то в грудь, не то в горло ближайшему магу, но тот хладнокровно встретил ее воздушным серпом. А, нет, похоже, погорячился я насчет хладнокровия, тут бы лучше подошел молот, а так рассеченная пополам тварь окатила своего убийцу фонтаном крови и внутренностей. Подбираем змеилопов и уходим. Их тут сейчас будет, как наср, как навоза на ферме. Подобрав трупы тварей, мы оперативно отступили на вершину холма, а оттуда, с пересадкой на нулевом уровне, к себе на лицо. А почему вы этих животных змеилапами назвали? По мне так больше на какую-то ласку похоже, только с лишними лапами и пасть огромная. Потому что они так в бестиарии прописаны. Мерзкие твари могут сплющивать череп, как мыши, и благодаря этому полазят в щели шириной меньше сантиметра, пока голодные, понятное дело, под дверь, между ставнями. Польза от них есть какая-то, мозги и печень, лечебные, по десятке можно выручить. Кожа эластичная и прочная, на приводные ремни лучше не придумаешь. Цена зависит от размера твари, ее возраста, сезона. В общем, одну мы попортили, больше пятерки не дадут. Две другие, хоть и с дырками, по 10-15 рублей, почти 3 метра в длину все-таки. Мясо съедобное, но невкусное, как старого козла ешь. То есть, от голода спастись можно, удовольствие получить или продать кому, нет. Обычно собакам на корм идет. Твари крупные, у владельца питомника собачьего, если есть знакомые, можно за всех вместе рубля 2,5 выручить. Собачники, кстати, их вместе с костями берут, а мокры. А вот они хорошие. Их в разного рода сканеры ставят и в дорогие охранные системы. На них поисковые и сенсорные заклинания из пространственной магии отлично ложатся и хорошо держатся. Макр из такой зверушки стоит от 400 до 700 рублей. Макров оказалось 2, в тех тварях, которые шли в обход. Из разрубленной пополам макр ушел воздушнику, второй полагалось делить пополам мне со вторым стрелком. Поскольку интереса в добыче у меня не было, предложил напарнику забрать себе в обмен за уменьшение гонорара на 250 рублей, как половина средней цены. Тот обрадовался, говорит, давно хотел улучшить кое-что из снаряжения. Оказывается, он в отряде артефактором числился. Я не удержался, уточнил. Воздушник и артефактор. Да, обычно в эту профессию маги из направления тверди идут. Но у меня открыта вторичная молния, а это уже дает интересные возможности, особенно в части сопряжения артефакторики с техникой, электричество, силовые цепи, управление, информационный обмен. Вот именно. А вы просто так интересуетесь, или, пока, скорее, просто так, но на будущее возможно или. У меня двойной дар, металлы и кристаллы, хожу на факультативы по промышленному оборудованию и по основам артефакторики. Обработку данных в полевых условиях делать никто не хотел, потому залитый кровью маг быстро переоделся в запасное, высоко оценив возможность умыться почти по-человечески. Вода в баке за день прогрелась не хуже, чем в речке, грузовой отсек никак не кондиционировался. Кстати, это может оказаться неправильным решением, хотя, проще второй холодильник поставить, чем заморачиваться еще с одной зоной климат-контроля. Все быстро собрались, погрузились в фургон, тут я нехорошими словами помянул отсутствие пикапа, который сам же отослал. Вещи напихали и в багажную часть, и в салон, под стол, на стол, под ноги, на коленки, и в кабину. Несколько баулов закинули на крышу и притянули веревками, пропущенными крест-накрест через кольца, приваренные вдоль крыши по 4 на борт. Дед тогда так и не сказал, зачем они, бросил только надо, а вот теперь признался. По его словам, к ним надо сетку привязывать, наподобие рыболовной, а так пришлось пропускать веревку через лямки и прочие петли на тюках, чтобы они не попадали. Как бы то ни было, погрузились и поехали. Глава 8. В дороге исследователи изрядно расслабились, наконец-то начали рассматривать интерьер салона и интересоваться, что, как и зачем. Я испытал смесь удивления и удовлетворения, но не мог не спросить. Господа, а почему вы только сейчас интересоваться начали? У нас железное правило. На рабочем выезде говорим только о текущем деле, и ни на что не отвлекаемся. Был неприятный случай, который не хочется вспоминать, после чего команда сильно обновилась. Не хочу вспоминать подробности, но в итоге мы даже к менталисту сходили и поставили себе соответствующие закладки, чтобы избежать повторения. А сейчас полевой выход окончен, осталось разгрести результаты и заполнить бумаги. Сразу могу сказать, что второго уровня, с вероятностью 3/9 после 0/1, у вас нет, но нулевой и первый, пригодны для освоения, причем на нулевом защитный купол, по первым признакам, не обязателен в том биоценозе, что найден на месте высадки. Как оно будет в лесу, надо смотреть отдельно. А вот на первом купол обязателен, иначе змеи лапы жить не дадут. Это да, даже непонятно, как вообще к тем кустам подойти и как они чуют посторонних.